Далее, описывая Золотухина в роли Пети Трофимова, критик останавливается на ядовитых, саркастических и даже гневных нотах, которыми актер окрашивает роль. «Отчего это Золотухин прибегает к этим краскам?» – недоумевает критик. «Может быть, он сам недоволен своим Петей и смеется над ним?» Но почему же гнев и сарказм в данном случае есть признак отношения актера к своей роли? По-моему, сам Петя наделен этим гневом и сарказмом. Разве так не может быть? Но довольно. Я хотел только сказать, что такое количество вопросов, порожденных неточностью критика, превышает всякую норму. Если бы я, как постановщик, допустил в строении спектакля хотя бы половину подобных неточностей, спектакль мгновенно развалился бы. Ему не на чем было бы стоять, ибо нельзя стоять на пустоте. Слово критика не должно быть пустым. Это обесценивает смысл профессии. Точно так же, как я не могу считать знатоком своего дела того начальника из домоуправления, который якобы следит за ремонтом, и водопроводчика, который не знает, как починить кран, я не могу считать профессионалом подобного критика. Не могу его уважать и не буду считаться с его мнением. Кроме всего прочего, такому человеку, я это вижу, безразличен театр. Потому что когда тебе не безразлично какое-то дело, это дело надо знать и уметь в нем работать. Иногда хочется заново обдумать некоторые слова. Одно из таких расхожих слов, употребляемых к месту и не к месту, слово «театральность». В годы, когда я учился в институте, это было в конце 40-х, начале 50-х, мы мало его употребляли. На то были свои причины. Тогда мы больше всего говорили о таких вещах, как метод действенного анализа, о физических действиях, о внутреннем монологе и так далее. Говорили о том методе, который помог бы создать на сцене, как выражался Станиславский, жизнь человеческого духа. Мы увлекались именно этими вопросами, может быть, потому что наши учителя были непосредственными учениками Станиславского. А кроме того, еще живо было впечатление от оставшихся старых спектаклей МХАТа, самое сильное впечатление нашей юности. Современный театр МХАТ в том числе тогда казался нам очень неправдивым. Характеры создавались шаблонные, пьесы ставились плохие. И для нас определение «театрально» стало обозначением фальши, бутафорской подделки. Сейчас невольно всплывает в памяти то, из-за чего каждый из нас в свое время пошел учиться в театральную школу. Я, например, пошел, потому что с детства увлекался рассказами и книгами о Станиславском, о его театре, о его спектаклях. Думаю, что по этой причине в театральное искусство пришли тогда многие. Очень тянула идея присоединиться к деятельности какого-либо нового художественного и общедоступного театра, или, может быть, самому создать что-либо подобное. Первым артистом для меня был Москвин. С его сверхживыми, совсем не театральными интонациями, с его лицом и голосом. Я очень хорошо помню, как он появлялся в роли царя Федора, как стремительно входил и начинал говорить так, будто он совсем не на сцене. Это был уже совсем старый Москвин. Но он на всю жизнь сохранил в себе то, что притянуло к театру нас спустя полвека. А новые мхатовские артисты уже произносили текст точно так же, как в Малом театре. И играли тяжело, как мы тогда говорили,